Глава 84. Квадрат, войдя в комнату, посмотрел на Павла, сидевшего за столом и внимательно изучавшего карту Якутии. — Что надумали? — спросил он. Волк предложил до Аймекона доехать, а там по реке по Индигирке до Усть-Неры. Ништяк бы! Баскаков шлепнул ладонью по карте. — Но эти суки! Верняк автовокзал пасут. Срисует нас и ваут. Наши морды им теперь знакомы. Колеса бы найти, может, и проскочили бы. А на автовокзале нырять к автобусу — точняк бойня. Так любой гараж ломануть, вот и колеса. Кати куда хочешь, — непонимающе произнес Федор. Угонять машину... Это мусоров на хвост сажать, — поморщился Павел. — А у хозяина этой хаты знакомых с машиной нет? Он вопросительно посмотрел на приятеля. — Да ну его! — выматерился тот. — И так, сука, носом водит. Вчера заезды делал. Откуда, мол, куда? Точняк с мусорами повязан. — Был бы повязан, уже на нарах бы загорали, — засмеялся Павел. Я его по Урал-Лагу знал. Приблотненный. Ништяк, что я его адрес вспомнил. А иначе сливай воду. Где бы отсиживались? — Где же тачку брать? — задумчиво проговорил Баскаков. — Погоди, — удивился Квадрат. — Хозяин твой знакомый, а меня спрашиваешь, есть ли у него знакомые с машиной. — Я видел, как ты с ним водку глушил, — усмехнулся Павел. — Вот и спросил. Может, ты с ним насчет колес базарил? — Не, — помотал лохматой головой Федор, — мы больше о бабах чирикали. — А где волк со своей? — он осмотрел комнату. — Чего ты их не видел? — Настя в магазин пошла, а волк с ней, — ответил Павел. Виктор, увидев выходящую из магазина Настю, хотел подойти к ней, но девушка, что-то сказав молодому мордастому парню в синем халате, быстро зашла за магазин. — Извините, сколько время? — обратился к Виктору пожилой мужчина с толстой тростью в руке. Вихрев взглянул на часы и, услышав сзади шаги, резко развернулся. От сильного удара по затылку у него потемнело в глазах. Вцепившись в чье-то горло, он успел крикнуть: «Уходи!» Второй удар по голове бросил его на асфальт. «В машину его!» — раздался из стоявшего чуть дальше москвича женский голос. Мужчина с тростью и невысокий крепыш с покрасневшей шеей, втолкнув потерявшего сознание парня в машину, залезли сами. «А девушка?» — повернулась женщина к крепышу. «Двигай!» — заорал мужчина, увидев останавливающихся людей. Москвич, пробуксовав, рванулся с места. Побледневшая Настя, выглянув из-за угла, запомнила номер машины и быстро побежала по улице. Виктор, услышав голоса, приоткрыл левый глаз. Нестерпимо болел затылок. — Очнулся? — услышал он женский голос. — Вот мы и встретились снова. Виктор открыл глаза. — Анна Семеновна? — удивленно прошептал он. — Ну вот! — засмеялась Ковалева и повернулась к стоявшему позади мужчине. — А ты, Валера, сомневался. — Слава Богу! — ухмыльнулся тот. — Я не буду мешать. Побеседуйте. И уж если... «Не договоритесь?» Он с сожалением развел руками. «Парень молодой, ему бы жить да жить». И, рассмеявшись, Валерий вышел. Анна, проводив взглядом мужчину, повернулась к Вихреву. «Здравствуй!» — улыбнулась она. «Волк! Как же ты так глупо попался? С Нелли воевал успешно, а тут...» Она с сожалением покачала головой. — Я могу помочь тебе, но при условии, — Анна понизила голос, — мы становимся компаньонами. — Ну, и само собой разумеется, — Обняв Виктора за шею, женщина села к нему на колени. Пошевелив связанными за спинкой стула руками и привязанными к ножкам ногами, волк смачно плюнул в приблизившееся к нему женское лицо. Его щеку обожгла сильная пощечина. «Дурак!» — засмеялась Анна, вытирая губы. «Иметь меня — это мечта многих. Да у меня на тебя и в зоне не встал бы», — презрительно ухмыльнулся волк. Женщина ударила его еще раз. Виктор, качнувшись назад, рванулся вперед и вместе со стулом грохнулся на пол. «Дурачок!» — ласково пожурила Анна. «Ты же к стулу привязан. Разве так можно? Разобьешься и покалечишься». Она весело рассмеялась. Услышав грохот, в комнату убежал Валерий. «Я думал, вы тут любовью занимаетесь». Он посмотрел на улыбающуюся женщину, на крутящего головой со свежей ссадиной на лбу Виктора, который безуспешно пытался порвать опутавшие его веревки, и резко ногой ударил его в живот. — Не трожь! — подскочила Анна. — Ну что ж, Валерий помог женщине поставить стул с привязанным к нему парнем. — Беседуйте. — Успею. Ковалева вместе с мужчиной вышла из комнаты. «Что делать будем?» — Квадрат посмотрел на Павла. Тот, подойдя к плачущей девушке, тихо спросил. «Этим точно руководила женщина?» «Да», — всхлипнула Настя. «Я с грузчиком насчет винограда договаривалась. Во двор зашла, а он мне в задние двери 3 килограмма дал. Выхожу, а двое мужчин Виктора в заднюю дверь москвича пихают. Рядом с шофером женщина сидела. Она что-то сказала, и машина уехала». Баскаков присел рядом с девушкой. «А как она выглядела?» «Я лицо не видела, а волосы темные, волнистые, по плечам». «Ой!» — Настя вскинула голову. «На ней олимпийка, такая светло-красная, и буквы СССР». Девушка уткнулась Павлу в грудь. «Анна!» — выкрикнул Квадрат. «Волосы по плечам, и тогда в Нерюнгри она в олимпийке загуливала. Читай еще спрашивал, в сборной, что ли, она была?» «По постельным делам чемпионка», — кивнул Баскаков. «От стерва!» — Федор возбужденно заходил по комнате. «С кем же это она?» «Успокойся!» — Павел погладил девушку по волосам. «Все ладушки будет!» И негромко сказал. «Ты с ней побудь, Квадрат, никуда не уходи, я скоро». Он осторожно отстранил Настю и встал. «А ты куда?» — остановил его Федор. «К Гиве. У него с Анной тоже на Угличе шашни были. Я их сводил. Она ему переводы таскала. А он здесь за глав шпана у местных блатных. По-моему, она с ним как-то встречалась. И по ушам проехала, потому что на золото Гиве не пойдет. А он здесь, мне вчера Иван, хозяин этой хаты, говорил». Павел быстро вышел.